Со дна сундука он достал небольшой толстый красной кожей мешок и отсчитал в него 10 золотых слитков, каждый размером в маленькую пиалу. Потом пригоршней сыпал туда драгоценные камни, протянул мешок Шагирду. Мешок был до того тяжел, что Али Кушчи с трудом удержал его в вытянутой руке. Улыкбек медлил закрыть крышку сундука, не в силах оторвать взгляда от сверкающей красоты камней, от жаркого пламени золота. Наконец обернулся к Али Кушчи. «Пожалуй, ты не знаешь, с чего начать, как пустить это богатство в дело. Его надо превратить в деньги. Слава Аллаху, мне удалось по-настоящему обеспечить деньги Маверан-Нахра. Это не те обесцененные монеты, что раньше мучили и казну, и налогоплательщиков. Нужен честный меняла. Обратись к ювелиру Хаджи Салахиддину. Передашь ему и сыну его, Мавлине Мухиддину, он ведь друг тебе, мой привет и благорасположение мое. И еще раз извинение за поступок Абдул-Азиза». Улугбек говорил сейчас совсем просто, не стараясь словами поддержать высоту, на которой вознесла его судьба. Так просто разговаривал он с Али Кушчи в обсерватории. «Да, Али, ты одна гора, на которую я опираюсь в своей беде. Надеюсь, Мухиддин будет второй. Как я буду рад, если он позабудет нашу вину перед ним и дочерью. Достойная дочь у него. Передай ему все это». Исполнил Стот. Улугбек закрыл сундук. «Остальное пойдет Абдул-Азизу». И, словно извиняясь, добавил: «Ты знаешь, он несчастный, немощный юноша. Его гложет какая-то болезнь. Не знаю, как его лечить. Жесток, своенравен и неумен этот Абдул-Азиз. А вот поди пойми отцовское сердце». Мысленно Али Кушчи произнес: «О, досточтимый Устот, за что вы любите этого своего отпрыска? За что можно любить его, виновника стольких горестей? Немощный, несчастный, больной, а он, как и старший, мечтает о власти. С охотой бы вышел из-под отцовской державной руки». Улугбек словно прочитал мысли Али Кушчи, что бывало частенько в их разговорах, тяжело вздохнул. «За себя не боюсь, Али. Дарованную Творцом жизнь я прожил, плохо ли, хорошо ли, но прожил. Сверх меры, наверное, испытал и сладость, и тяжесть власти. А вот как у них сложится жизнь, у сыновей, как отнесутся друг к другу без меня после того, как я умру? Думаю, думаю об этом, и сердце обливается кровью. Особенно тревожусь за младшего. Он больной, очень больной». Али Кушчи отвел глаза. «Да облегчит Всевышний ваше бремя», — тихо пробормотал Мавлина. Наверху Улугбек предупредил Али Кушчи: «Никто не должен прознать о том, что унес Мавлина из коксарая». Посоветовал, как лучше, надежнее завязать в пояс халата драгоценный мешок. «Какие еще будут приказы вашему слуге, досточтимый Устот?» — спросил Али Кушчи. Улугбек устало провел ладонью по лицу. «Ночь кончается, Али. Обо всем я уже сказал. Главным богатством своим всегда считал не трон, а труды для науки». «Горячо, с болью и страстью», — сказал Улугбек. «Моя самая большая любовь — библиотека, кладезь мудрости. Участь этого сокровища, повторяю, в твоих руках. Кому принадлежит оно? Стране нашей и всему роду людскому, разуму человеческому, выше и долговечнее его ничего нет на свете, это ты верно сказал. И помни, если Создатель лишит меня, своего смиренного раба, поддержки своей, лишит трона и власти, если невежды восторжествует в Маверан-Нахре, тебе сохранить это сокровище для будущего. И мое доброе имя тем самым. Может быть, книги придется вывести осторожно, тайком, из города, спрятать где-то в горах. Уже сейчас поищи мастеров. Пусть срочно сделают 10-15 больших сундуков. Ты понял меня, Али? Понял, Устот. Улугбек положил руки на плечи Шагирда. Благодарю тебя, Аллах. Пусть не повезло мне с родными сыновьями, зато ты для меня, Мавлина, большая награда в жизни. И Улугбек, как когда-то Салахиддин Кази Заде Руми, поцеловал в лоб Али Кушчи, до слез растроганного и до крайности расстроенного. Учитель и ученик по-братски крепко обнялись на прощание. Проводив Али Кушчи, Улугбек вернулся в залу, увешанную охотничьими трофеями и оружием. Из всех других комнат дворца он больше всего любил эту, просторную и тихую, где часто читал, думал над научными загадками и сочинениями мудрецов и поэтов, а порой, устав, просто спал. Ему приносили постели за почивальни, и он отдыхал в углу, затененным ширмами. Сейчас в этом углу на маленьком столике так и стояли блюда, подносы, разнообразная еда, шашлыки, приправы, хлебные лепешки, вино. Ни к чему из этого не притронулись ни Улугбек, ни Али Кушчи. Доложили, что прибыл Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер из улугбековой охраны. Вчера он поскакал гонцом в Кеш. Высокий и ладный красавец, Хусейн почти вбежал в залу, растрепанный, потный, даже не сняв остроконечного шлема. Руки почтительно сложены на груди, но весь облик его яснее ясного говорил, что сейчас не до соблюдения ритуала. Широкая грудь Хусейна вздымалась и опускалась, подобно кузнечным мехам. Капли пота усеяли чернобровое лицо. Воин пал ниц. Улугбек поставил на стол пиалу, побледнел. — Что повалился? Вставай! Хусейн легко приподнялся на колени. — Не смею сказать, повелитель, весть нерадостная. — Говори же! — приказал султан. — Неприятели вправду в Кеше, повелитель. Городоначальник Кеша эмир Камалиддин отдал город без кровопролития. Улугбек этого и боялся. Но, как всегда, когда подтверждались опасения, пусть и худшие, но подтверждались, у султана пропадала боязнь. Вместо нее появлялся гнев. Улугбек встал с кресла, прошелся по комнате. Глаза сощурены, желваки ходят по скулам. Беспощаден, крут. Бобо Хусейн Бахадыр опять пал лицом к полу. «Вставай, вставай, через час в поход, чтобы все было готово. Оружие, лошади, запас. Все-все, слышишь? Правильно думаю, говори». «Воля повелителя — закон для подданных. Не о том спрашиваю. Правильно ли идти сейчас же, не собрав все силы воедино? Что думаешь, что скажешь?» «Правильно, повелитель. Времени терять нельзя. Только ваш верный слуга полагает, надо бы поднять городское ополчение». «Ополчение? Почему?» «Войска ведь немного, повелитель. И город любит вас, верен вам, повелитель. Я говорю, город, простой люд городской. Военные отряды, покорны воле эмиров, предводителей». Улугбек задумался. Он понял намек Хусейна. Сам из низов Хусейн и верил только им. Улугбек знал, чего стоит нынешняя преданность иных эмиров. «Нет, не надо, Хусейн!» Султан отрицательно покачал головой. «Не надо! Что они смогут, ремесленники и чернь, против обученных воинов? Иди отдохни с дороги, Хусейн! Скоро опять в путь, а там...» Когда дверь за гонцом закрылась, Улугбек долил до краев пиалу вином и одним махом осушил ее до дна. «Проклятье! Вот она, цена надежд!» Да, он понимал, что войско Абдул-Латифа велико, и что не будет Абдул-Латиф задерживаться перед Джейхуном. Не тот характер, да и заповедь Тимура отлично известна его потомкам. «Используй время, когда ты сильней, немедли, быстрота увеличивает силу». Расчет Улугбека не вполне, может быть, осознанный, состоял в надежде на то, что у Кеша сыну придется задержаться, помучиться, чтобы взять город, потерять время, а стало быть, силой, и не исключал из сторонников. а тут на тебе, без боя вошел. А ведь Улугбек считал Камалетдина одним из верных себе людей. Раз уж эмир Камалетдин изменил ему, то кому теперь верить, на кого опереться? Что делать с остальными военачальниками? И опять пришли на память слова деда, сказанные однажды в Герате, в саду боги Джахан, сад вселенной. Султан Шахрух произнес что-то возвышенное о верности какого-то военачальника Тимуру Гурагану, на что последний ядовито засмеялся и ответствовал. «Эмиры преданы, когда меч в твоей руке намного длиннее и острее, чем у них. Держи их в страхе и не доверяй им, сын. Преданность из страха или преданность по разумному выбору, тебе какая в том разница? Из страха преданности достичь — это в твоих силах, а по разумному выбору не от тебя зависит». Улугбек не был с этим согласен. Раньше не был, а вот сейчас, почти 40 лет, он судит и рядит в Мабераннахре. Человечным стремлением быть и с теми, между прочим, кто предавал его, кто за спиной козни чинил. Надвигалась беда, когда все решалось силой, и что же? Где был их разумный выбор, этих эмиров? Чувствовали, что за ним силы, и оставались. Теперь почуяли силу молодого шакала и начинают перебегать к нему. И что за напасть такая в последнее время? Беда за бедой, неудача за неудачей. За что немилость судьбы? За море крови, пролитой дедом? Пусть Аллах простит ему, внуку Тимура, такое кощунственное предположение. Но ведь сказано пророком, что ничто не остается без возмездия в деяниях человеческих, особенно же кровь невинных. Только за что же его внука, а не сына, не Шахруха, положим, карает небо? А внук также безгрешен, так уж человеколюбив был всюду и всегда. А завоевание Харасана, гератские несправедливости, прорицание дервиша? Мурашки пробежали по телу Улугбека. Он вспомнил. Была тогда пятница, светлый, благочестивый день. Богослужению в соборной мечети Герата придавало особый блеск предшествующее событие. Победоносное прибытие в город Улугбека, сына Шахруха, с войском. Перед мечетью собрались служители веры, вельможи, предводители крупных отрядов, ждали мирзу Улугбека. Он выехал из медресе Шахрухия, блестящая кавалькада миновала странно приимный дом, обитель дервишей, возведенный благословенным родителем Улугбека. И вдруг перед султаном появился, будто из-под земли вырос, заросший густым волосом, покрытый грязью, дервиш, полусумасшедший, видно, дико вращал глазами, махал руками, словно плавал, и кружился в каком-то ведомом ему одному танце. Всадники впереди рванулись к дервишу, пытаясь или прогнать с дороги, или потоптать конями. Улугбек остановил их, изъявил желание выслушать дервиша. Дивана свят, прогнать его грех, про то все знают. Дивана юродивый, одержимый, сумасшедший. А этот дервиш, безусловно, дивана. Гремя малютками-бубенцами, которыми было увешано его рубище, все так же странно приплясывая, он приблизился к султану, с пеной на губах восклицая: «О Аллах! О всемогущий! Создатель наш Аллах!» Но между этими восклицаниями, сквозь кривляние и бормотание, он говорил что-то, обращаясь именно к султану, и Улугбек не без труда, но стал разбирать его речь. А говорил дервиш, что воины султана, человеколюбца, справедливого и мудрого, клялись его именем и грабили, а то и убивали людей, ни в чем не повинных, что они опустошили кишлаки вокруг Герата, что они насильники чуждые сострадания сирот, богохульники, обкрадывающие мечети и ночлежные дома, и что сам султан тоже насильник, сын отца насильника и внук деда трижды насильника. А потому, — предрек дервиш, — весь род Тимуров будет проклят во веки веков. Улугбек все понял, но не захотел покарать дервиша, ибо тогда пришлось бы объявить свите, за что караешь. Недостойно же имени Улугбека карать лишь за то, что тебе загородили дорогу. Мирза Улугбек сделал вид, что не разобрал бормотание диваны, стеганул коня и поскакал на торжественную встречу. Елей льстивых и лживых вытравил на первых порах из сердца горечь обвинений правдивого, и все-таки Улугбек хотел бы забыть проклятие и пророчество дервиша. Хотел бы, но не мог забыть. Да, тот поход на Хорасан поистине злосчастен. И тем еще, что показал, как отпадают эмиры и вельможи. Они подбивали его совершить этот поход. А когда удача не дала себя поймать, отвернулись от султана. А кое-кто начал рыть ему яму. За спиной, разумеется. В глаза продолжали угодливо кланяться, поддакивать, льстить. Поход на Хорасан был неудачным, но его пришлось предпринять. Дражайшая родительница Улугбека, Гаухаршот Бегим, строила такие козни, что все государство покойного Шахруха готово было развалиться из-за распри наследников, а подействовать на неукротимую и надменную Гаухаршох Бегим, эту гератскую затворницу, как лживо она себя называла, можно было только напугав ее, а пугать могла лишь сила, войско, да чтоб побольше, пояростней, да побежала с ней, чтобы войско напоминало Тимурова, вызывало трепет. Улугбек закрыл глаза. Совсем ушел в воспоминания. Он силился пробудить в душе хотя бы тонкий лучик теплого чувства Гаухаршот Бегим. Но в воображении представала надменная женщина и в старости красивая, с черным льдом глаз, с вечно подвижными пальцами, перебирающими четки. Ханжа! Она ходила в темно-синем траурном платье, накрыв голову темно-синим платком, в память, мол, о султане Сахиб Кирани. Своими красивыми ручками она как хотела вертела шахрухом, да витает дух его в раю по воле Аллаха. А после его кончины своенравная правительница забрала всю власть над дворцом, наводнила его жадными к золоту и недалекими умом прихвостнями. Да и не только над дворцом. Герат стал гнездом раздоров. И стоило Улугбеку до поры до времени остававшемуся в стороне послать ей предупреждение, Гаухаршох Бегим обозвала его во всеуслышание распутником и начала подговаривать Абдул-Латифа поднять мятеж против родного отца. Ну а что же Абдул-Латиф? Он жаждал получить престол и нашел пути к тому, чтобы обеспечить перевес сил для достижения этого замысла. Он вступил в тайный сговор со столпами веры, с теми, кто косо смотрел на Улугбека-ученого, на Улугбека-просветителя и, прежде всего, шейхом Низамеддином Хамушем из влиятельнейшего ордена Накшбендия. Фанатичные невежды шейхи отнюдь не забывали себя и ревностно следовали принципу «сила в богатстве». Они скрежетали зубами, но пока у султана Улугбека была мощь, терпели, выжидая. И вот теперь их час настал. Улугбек осушил еще одну пиалу вина, но это не пресекло течение безрадостных и казалось ему безнадежно леденящих волю мыслей. Шагирт Али Кушчи сегодня обвинил его в том, что заботы о престоле он ставит выше служения науки. Ну, пусть не обвинил, пусть упрекнул, мягко, извиняясь, Пусть намекнул, но на самом-то деле виноват ли он, Улугбек, в этом грехе? Неужели не зачтутся ему, правителю, заботы, которые он приложил, чтобы не только самому заниматься наукой, но чтобы за ним пошли и другие той же благородной дорогой? Неужели не зачтутся щедрые расходы на сооружение каналов, бань, дорог и, в первую очередь, медресе? Может, он обманывает себя, считая, что отличается от других владык? Но ведь отличается, ведь и вправду готов он уйти от власти и рад был бы стать мударисом в медресе. По-детски наивен Али Кушчи. Если полагает, что случись такое, сыновья утихомирятся и дадут Улугбеку спокойно заниматься наукой, любимой наукой, наблюдать планеты, вычислять их пути. А для этого смотри, смотри в оба за земными делами. Вот и выходит, чтобы освободиться от забот, которые несет с собой власть, нужно позаботиться о том, чтобы власть твоя не шаталась. Да и кто ныне поверит в искренность желающего отказаться от власти? Если бы поверили. Как ни мучительно, как ни безысходно были размышления Улугбека, силам человеческим поставлен предел. Султан заснул. Уже засыпая, он подумал, что выполни Абдул-Латиф одно единственное требование отца, он, отец, отрекся бы от престола в пользу сына. Но когда ярко-солнечным утром в Кок-Сарае собрались военачальники, Улугбек даже сам себе не напомнил про это. В крепкой кольчуге, припоясавшись длинным мечом султана Шахруха, он умел подчинять себе непокорных. Султан Улугбек сел на боевого коня. Не разум, сила пусть решает спор. Влечение куда более могущественное, чем тихая радость науки, призывало его к битве за власть. И Улугбек покорился этому влечению. У ворот обсерватории Али Кушчи передавал поводья сторожу. Зашел во двор. Прислушался к затихающему стуку копыт. Это нукеры поскакали обратно. «Мавлина, вас дожидается ваша матушка», — сказал старик. «Где она?» «В келье Книгачия». Так прозвали Мерама Чалаби, любимого ученика Али Кушчи, за то, что он дни и ночи проводил в книгохранилище за чтением. Мавлина свернул к одноэтажному дому позади обсерватории, где жили талибы. В келье Мерама Чалаби мерцала одинокая свеча. Хозяина в келье не было. На циновке в углу сидела, обняв колени, мать Али Кушчи, Тилля Биби. Она дремала. Али Кушчи хотел было, не тревожа ее, выйти обратно, но сон материнский чуток. Тилля Биби открыла глаза, проворно поднялась, подбежала к сыну и, взмахнув руками, словно птица крыльями, припала к нему. «Где ты пропадал, ненаглядный сынок, верблюжонок мой?» Тилля-Биби была из степного аула, и потому любимым ласковым словом у нее было верблюжонок. Али Кушчи осторожно обнял старушку за хрупкие плечи. «А сами-то вы, матушка, откуда пришли в такую-то пору? Ведь скоро утро». «Обо мне беспокоиться нечего. Да и в другой раз о том можно поговорить. А с тобой что приключилось, верблюжонок? Не таись от матери, расскажи». «О чем вы, матушка?» «Ну как же, как же? Кругом только и слышишь новости, одну страшней другой. Будто султана Улугбека уже лишили престола, а всех его приближенных, и особенно шагирдов, ждут разные суровые кары, а ведь ты...» Тилля-Биби скорбно взглянула на сына, вмиг повлажневшими глазами. Лицо ее все в сетке морщин, с седыми прядями из-под платка было полно безграничной любви и безграничной тревоги за сына. Теплая волна нежности к старой своей матери омыла сердце Али Кушчи. Осторожно обнимая мать, ласково поглаживая ее плечи, он провел Тилля-Биби вглубь кельи, посадил на тахту, нарочито беззаботно рассмеялся. «Какой ты негодяй врет так подло!» Ты смеешься, верблюжонок. Вся Махаля только про то и судачит. Махаля — квартал. Ах, ты плохо разбираешься в жизни. Как говорил твой покойный отец на старости лет, чем дальше от сильных, тем лучше для низких. 40 лет он служил верой и правдой повелителю Тимуру. А чего добился? Одни опасности да беды сулит близость к владыке, поверь мне. За меня бояться не надо, матушка, право слова не надо. Как не бояться? Как не бояться, верблюжонок мой? Ну-ка скажи, что получил ты за службу султану Улугбеку, да сохранит его Аллах? Что? Одними книгами только и обзавелся? И не женился ты из-за них, я думаю, ни очага своего, ни детей. Аллах захочет, и все еще будет. Когда это будет? Ты уж сидеешь, верблюжонок. Видно, не доведется мне внуков понянчить. Не благоволит Аллах к тебе. Ты все с книгами возишься, все с книгами. Как сумел, он успокоил мать. Пригасил, ему показалось, ее тревоги. Тель-Ля-Биби вскоре заснула. Али-Кушчи так и не прилег в эту ночь. Рассвет был уже близок. От местечка Оби-Рахмат доносились предутренние переклички петухов, взвизгивание и тявканье собак. Небо заголубело немного, но звезды еще не погасли. Мавлина все прохаживался и прохаживался по двору. Наконец зажег свечу и поднялся наверх обсерватории. Его влекли к себе книги, и зрелище их было для растревоженного сознания словно чудодейственное лекарство. В книгохранилище сердечная боль отпустила Али-Кушчи. «Мир чистоты и мудрости!» — чуть не вслух прошептал Мавлина. «Далекий от мира козни и страданий, который нас, увы, окружает!» Но тут же и подумалось Али-Кушчи, что не совсем он прав. Ведь страдания человеческие, страдания тех, кто уже ушел, тоже запечатлены в этих свитках, запечатлены так же, как и радости людей и светлые заботы разума, открывающего то, что до поры казалось тайной. Без страданий и состраданий нет ни поэзии, нет и самой науки. Только корысть не могла запечатлеть себя в этих созданиях разума и сердца. Ни корысть, ни злоба, ни наглая надменность, низкие страсти, бесчеловечные вожделения. Две просторные прямоугольные комнаты заняты были множеством высоких с пола до потолка полок. Эти полки и сами были воплощенной красотой. Так прекрасно выглядит обработанное ореховое дерево, из которого они были сделаны, а тем паче прекрасно тонкая, изящная резьба на их поверхности. Старинные книги, редчайшие рукописи, поистине собранным здесь сокровищем нет цены.